Глава 30. Новый Архонт. Возвращаться в убежище Михаил отказался, а вот дождаться меня был не против. Когда добрались до ожидающей нас машины, сказал Михаилу, что нужно поговорить, и разговор этот не для посторонних. Немного подумав, он поманил меня за собой и отошел от машин метров на 30, предварительно сказав водителю своей машины, чтобы он догонял остальных, а Михаил доберется до них сам. «Говори, сейчас нас гарантированно никто не сможет подслушать, да и дураков подходить к нам найдется мало», сказал Михаил, когда мы остались вдвоем, после чего вокруг нас вспыхнуло пламя. Благо, что теперь поглощение у меня всегда активировано и находится в пассивном режиме. Будь сейчас рядом с Михаилом кто другой, и без ожогов точно не обошлось бы. «Я хочу знать, на кого ты работаешь?» Не став ходить вокруг да около, спросил я. «Так будет гораздо проще, чем врать и придумывать, с какой бы стороны зайти, чтобы узнать интересующую меня информацию». «На империю Эрхан. Если это все, и столь важный разговор, из-за которого мне пришлось останавливаться, закончен, то бывай, мне еще нужно догнать своих людей». Михаил вспыхнул и собрался улететь. «Да постой же ты!» Ухватив его за пылающее плечо, произнес я. Лицо Михаила еще не было в огне, и я прекрасно заметил, как он сильно удивился. Я совершенно спокойно держал его за покрытое пламенем плечо, и оно мне не вредило. Лишь мой резервуар постепенно заполнялся, но Михаилу об этом знать не нужно. «Ты знаешь что-нибудь об архонтах?» «Нет». «У тебя есть покровители, которые помогли тебе заполучить подобную силу?» «Нет». «В таком случае хочешь услышать историю того, благодаря чему Сайла подверглась подобным испытаниям? Хочешь узнать, кто на самом деле стоит за появлением морфов и какие цели преследует?» «Предупреждаю сразу, это долгий рассказ. Долгий и наверняка покажется тебе выдумкой. Но мои слова сможет подтвердить Грегори. Я так понимаю, он смог заслужить твоего доверия. Если бы не упоминание Грегори, то, скорее всего, Михаил просто послал бы меня и отправился догонять своих людей. Но он этого не сделал, дав мне шанс». «Выходит, что вся наша планета – это всего лишь чей-то энергетический придаток?» – выслушав мой рассказ, спросил Михаил. «Скорее, источник питания с колоссальным ресурсом, которого Архонту хватит на очень долгий срок. Он заберет этот источник питания и свалит, искать себе новый мир, а Сайла превратится в мертвый кусок камня», – продолжал Михаил. «Не сразу, но это произойдет. Если к тому моменту население Сайлы не научится путешествовать в космосе, то оно обречено на вымирание. И ты хочешь мне предложить объединиться, чтобы убить этого архонта, который сильнее нас всех вместе взятых в несколько раз? И сделать это мы будем должны в течение 2 недель после того, как императрица Элейн придет в себя», задал очередной вопрос Михаил, но я уже понял, что вне зависимости от моего ответа, решение он будет принимать не сейчас. «Я прекрасно понимаю, как выглядит мой рассказ, но сам подумай. Всего 8 лет назад никто на Сайле даже не мог представить, что человечество столкнется с подобным. Все мужики превратились в кучи всепожирающей биомассы, а женщины превратились в мутантов, способных пуляться огнем, льдом и так далее. И все это благодаря какому-то злосчастному вирусу. Мне кажется, что иномировой разум, который решил использовать Сайлу в качестве кормовой базы, вполне вписывается в эти реалии». Разговор с Михаилом выдался самым тяжелым. Он очень упорно сопротивлялся принять реальность такой, какая она есть. Мне пришлось прибегать к помощи Свена и Грегори, связываться с ними по рации и слушать их лепетание. Они оба к тому времени уже изрядно налокались, и поэтому их слова даже мне казались совсем неубедительными, чего уж говорить о Михаиле. В итоге он заявил, что должен сперва посоветоваться с Вандой и дождаться, когда Элейн придет в себя. Ведь я утверждал, что она вернется совершенно другим человеком с воспоминаниями о прошлых прожитых жизнях. Свен и Грегори подтвердили, что согласны сотрудничать со мной и выступить против Архонта. Они прекрасно понимали, что, скорее всего, нам придется столкнуться с другими подчиненными Архонта. А это были не только мужчины Свиригия, но и морфы. По поводу затворников я сильно сомневался, что кто-то из них согласится работать напасть на Архонта, но и такую возможность нельзя было исключать. Каждый преследовал свои интересы, выгода от которых значительно перекрывала все возможные потери. Вот только у Михаила подобной выгоды пока не наблюдалось, а что конкретно ему предложить, я не знал. «Если он не согласится, придется его убить», – с сожалением произнес Грегори, когда я оказался в убежище. Хоть я и не хотел доводить до подобного, но телекинетик был прав. Оставлять человека подобной силы за спиной было нельзя. Слишком велика была вероятность получить удар в эту самую спину. Если я не смог назвать подходящую для него цену, это не означает, что Архонт не сможет сделать этого. Да в конце концов, она может просто взять его под свой контроль, как и Свена. Очень интересно, почему она до сих пор еще не сделала этого? Либо она чего-то ждала от Михаила, чего-то, чему помешает вмешательство в его голову, либо даже не знаю что. Но если первый вариант, то потенциал Михаила чрезвычайно высок, и вполне вероятно, он может стать сильнейшим на Сайле, даже превзойдя Элли. Хотя в подобный вариант развития событий верилось с большим трудом. Согласен, но в любом случае не предпринимайте никаких действий самостоятельно. В отличие от вас, я сталкивался с архонтами и их людьми множество раз и примерно знаю, как они думают и что предпримут. Сказал я. Хотя смысла говорить это сейчас Свену и Грегори практически не было. Слишком они были пьяны. Можешь рассчитывать на бойцов Западного Союза. Эти женщины пойдут за мной куда угодно. Они уважают меня как никого и выполняют любые приказы. Ударив себя кулаком в грудь, заявил Грегори. «Скажи мне об этом, когда протрезвеешь», произнес я и отправился дальше. Мне еще предстояло множество дел, самым главным из которых было отыскать Юрику и как можно быстрее доставить ее к нам. Против Архонта Ментата ее способность была незаменима, а для этого необходимо было связаться с убежищем Трейха. Как я понял, у них с Триадой очень серьезные терки, чуть ли не война, как с дикими. Но думаю, что на самом высшем уровне связь возможна, а там уже и об остальном договоримся. Как я и думал, связь была, и помогла мне в этом Ника, правая рука Терезы, и после ее смерти главный кандидат на место главы совета второго убежища. Хотя сейчас номинально всем и управлял Свен, но это будет совсем ненадолго. Вскоре мы уйдем, и вся полнота власти перейдет в руки Ники. На этот счет у меня уже были кое-какие соображения. Но тут также была нужна Ванесса и ее способность. А для этого ее еще нужно было уговорить. Сомневаюсь, что она вот так просто согласится помочь нам с Элли. Тем более Тереза перед смертью не успела поделиться со мной тем чудесным средством, которое позволяло управлять Ванессой. Юрико прибыла в убежище только вчера и сейчас находится в медицинском блоке. Выслушав, что я хочу, ответила мне глава убежища Трейха, которая представилась мне как Альвида. «Просто скажите, что с ней хочет поговорить Айзек. Я еще какое-то время буду находиться во втором убежище, так что она может связаться со мной, если не будет слишком долго думать». Альвида быстро распорядилась, чтобы Юрико передали мое сообщение, а затем вновь вернулась ко мне. «Так это из-за тебя погибли мои люди в Сайке и Уилсмите?» «Привет! Меня зовут Айзек, и я терпеть не могу все эти сборища высших архонтов. Но отец все равно тащит меня вместе с собой», – произнес паренек со смешной прической, вынурнувший из колонны в тронном зале очередного высшего архонта, которому ее притащила мать. Это была их первая с Айзеком встреча. Она сама также ненавидела все сборища, где собирались эти напыщенные существа, кичащиеся своей исключительностью и богатством. И вот в этот раз случилось небывалое. Встретились непримиримые соперники, правители двух сильнейших империй, чьи силы были равны, и вот уже тысячи лет никто из них не мог взять верх над противником. Разрушались тысячи миров и находились десятки тысяч новых. Молодые архонты взлетали до невиданных высот и падали с оглушительным грохотом. Сменялись эпохи, но эта пара всегда оставалась на вершине власти. Высшие среди высших, сильнейшие среди равных. Те, кому было суждено стать правителями колоссальных империй, главы кланов Джа и Харгон. К несчастью правителей, они взяли на эту встречу двоих детей, и это оказалось самой большой ошибкой за прожитые ими тысячелетия. Элеонора Харгон и Айзек Джа моментально смогли найти общий язык. и начали общаться втайне от родителей. Постепенно их общение переросло в нечто большее, и молодые архонты совершили самый безрассудный поступок в своей жизни. Зная, что их родители никогда не разрешат подобный союз, они сбежали. Сбежали, надеясь затеряться среди тысячи далеких миров. В тех местах, где об архонтах и приносимых ими переменах ничего не знали, но император и императрица смогли отыскать их и вернуть домой. Тогда влюбленные юнцы не смогли придумать ничего лучше, чем бросить вызов императору и императрице. В одиночку их родители могли справиться и с тысячей таких наглецов, но они не хотели уничтожать своих чад. И тогда они решили проклясть их, показать, что их так называемая любовь – это всего лишь обман, что ничего подобного не существует, и уже после первого перерождения они не захотят быть вместе, встретят новую так называемую любовь и забудут о старой. После возрождения они будут обречены вновь встретиться и вспомнить все, понять, как они сильно заблуждались. У них будет 2 недели, чтобы покаяться и забыть эту блажь. Но если этого не произойдет, то они отправятся на очередное перерождение, в новый мир. И так будет происходить раз за разом, пока они не одумаются. Но их родители просчитались. После первого перерождения чувства Элли и Айзека лишь стали сильнее, а они поклялись друг другу, что преодолеют это проклятие и когда наберутся силы, вновь дадут бой родителям. Только после их смерти влюбленные смогут чувствовать себя в безопасности. Элеонора сейчас вспоминала множество прожитых жизней и множество первых встреч с Айзеком, первых поцелуев, первых свиданий, первого секса и так далее. В ее памяти распаковывался огромный архив, который мог с легкостью превратить простого человека в овощ. Но Элли была далеко не простым человеком. Архонт, которого насильно лишили большей части силы. Не случись этого, и она уже давно могла бы стать высшей. И вот тогда не уступать в силе даже матери. То же самое было и с Айзеком. Вдвоем они могли полностью перевернуть все мироздание с ног на голову, и они это обязательно еще сделают. Вот только справятся с проклятием и обретут свои истинные силы. Элейн вспомнила все предыдущие перерождения, и особенно яркими были воспоминания о текущем. Появление в медицинском центре Эрхана, беспамятство, информация о случившемся в мире и предложение стать участницей эксперимента, который в итоге сделал ее императрицей. Она вспомнила всех, кто не дожил до того момента, как люди вылезли из убежища и начали жить без страха в любой момент быть сожранными морфами. Вспоминала, как она убивала, и убивала не только морфов. Многочисленные банды пытались помешать созданию империи. С особо сильными бандами Элейн разбиралась сама. Тогда она еще не была императрицей, а возглавляла отряд силового подавления. Отряд, из которого в живых остались только 2 – она и Райли. Верная подруга, которая поддерживала Элейн во всем. Если бы не Райли, то вполне возможно, что Элейн сдалась бы уже давно. Очередной человек, который стал дорог для Элейн. Такие люди были в каждом мире, где она перерождалась. Отец Айзека наградил ее гораздо более жестоким проклятием, чем ее мать Айзека. Айзек всегда помнил предыдущие перерождения и не привязывался к людям, прекрасно зная, какая участь их ожидает. А вот Элейн была лишена подобного. В этом неведенье она была счастлива среди дорогих ей людей, и каждый раз, когда воспоминания возвращались, Элейн с трудом удавалось смириться с тем, что все это было лишь очередной серией дерьмового сериала. Сериала, растянутого на 1000 серий. И в конце каждой ты ждешь хэппи-энд, а в итоге вновь ничего не получается. Единственным светлым пятном во всем этом кошмаре является Айзек. Каждый раз он безоговорочно верит, что они смогут справиться с проклятием. С каждым новым перерождением их силы растут, и каждый раз их все равно недостаточно. Словно с ростом их силы повышается и сложность предстоящей задачи. Но Айзек всегда рядом и еще ни разу не пал духом. 1000 смертей, и 1000 раз он говорил, что все у них обязательно получится. И каждый раз она ему верит. Единственное, что ей остается, это верить. Верить в него, в того, кто показал ей, насколько это прекрасно – любить и быть любимой. В того, кто не побоялся пойти против сильнейших существ в известном мироздании. Того, кого она любила и всегда будет любить, несмотря ни на что. Воспоминания о проведенных минутах счастья с Айзеком захлестнули Элейн. В этот момент она ощущала, словно у нее выросли крылья. Каждый раз переживать подобное вновь и вновь было ни с чем не сравнимое, непередаваемое удовольствие. Его голос, глаза, улыбка, прикосновение – все как сказка. Сказка, в которой она хотела бы провести всю свою жизнь. Но это было невозможно. Элейн уже начала ощущать, как ее разум приходит в норму, постепенно справляясь с колоссальной нагрузкой обрушившихся на него воспоминаний. Перед ее внутренним взором все чаще и чаще начали появляться картины последних дней. Грегори и Урсула, Ванда и Михаил, ее люди и люди Западного Союза, атаки морфов и встреча с Айзеком, а перед этим убийство невероятно сильного иерарха. Для этого Элейн пришлось выложиться по полной, и наверняка именно это повлияло на ее пробуждение. Но сейчас уже все в порядке. Организм полон энергии, и все функции в норме. Кто-то даже засунул в нее черное ядро, хотя она и просила этого не делать. После последнего приема подобного ядра с ней начало происходить что-то очень странное. Что-то, что Элейн не могла объяснить. Но не могла она этого сделать тогда. А сейчас, когда все воспоминания к ней вернулись, она все прекрасно понимала. Ей удалось сделать огромный шаг. Впервые с момента проклятия и изгнания Элейн вновь стала Архонтом. Максимальный уровень взаимодействия со способностью. Именно благодаря этому она стала сильнейшим бойцом на Сайле. Это открывает невиданные до этого возможности. Теперь, чтобы убить ее, местному Архонту придется вступать в бой лично. И если этот кто-то еще совсем молодой и неопытный, то у Элейн есть все шансы на победу. Тем более с ней рядом будет Айзек, на защиту которого всегда можно положиться. А помимо Айзека, еще множество сильных бойцов. На этот раз они не будут вдвоем. Сайла действительно может стать местом, в котором будет уничтожено их проклятие. Местом, где они с Айзеком наконец смогут быть вместе, и никто им больше не помешает. Ни у отца Айзека, ни у ее матери больше нет ресурсов, чтобы провернуть подобное еще раз. А все из-за того, что они решили наказать своих детей. От подобных мыслей Элейн пришла в трепет и захотела поскорее вернуться в сознание. Пора уже запускать чертов отчет. На этот раз все будет совершенно по-другому.